Так стало быть, в Арбатский подвал. А кто же будет писать? А мечтания, вдохновения? У меня больше нет никаких мечтаний, и вдохновения тоже нет, — ответил мастер. Ничто меня вокруг не интересует, кроме нее. Он опять положил руку на голову Маргариты. Меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал. А ваш роман, Пилат? Он мне ненавистен, этот роман. Я слишком много испытал из-за него, — ответил мастер. Я умоляю тебя, — жалобно попросила Маргарита. Не говори так. За что же ты меня терзаешь? Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту работу. Маргарита добавила еще, обратившись к Воланду. Не слушайте его, мессир, он слишком замучен. Но ведь надо же что-нибудь описывать, — говорил Воланд. Если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Алоизия. Мастер улыбнулся. Этого Лапшонникова не напечатает, да кроме того, это и неинтересно. А чем же вы будете жить? Ведь придется нищенствовать. Охотно, охотно, — ответил мастер, притянул к себе Маргариту, обнял ее за плечи и прибавил. Она образумится, уйдет от меня. Не думаю, — сквозь зубы сказал Воланд и продолжал. Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать. Маргарита отделилась от мастера и заговорила очень горячо. Я сделала все, что могла, и я нашептала ему самое соблазнительное, а он отказался от этого. То, что вы ему нашептали, я знаю, — возразил Воланд, — но это не самое соблазнительное. А вам скажу, — улыбнувшись, обратился он к мастеру, — что ваш роман вам принесет еще сюрпризы. «Это очень грустно», — ответил мастер. «Нет-нет, это не грустно», — сказал Воланд. «Ничего страшного уже не будет». «Ну-с, Маргарита Николаевна, все сделано. Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию?» что вы, мессир?» «Так возьмите же это от меня на память», — сказал Воланд и вынул из-под подушки небольшую золотую подкову, усыпанную алмазами. «Нет-нет-нет, с какой же стати?» «Вы хотите со мной поспорить?» — улыбнувшись, спросил Воланд. Маргарита, так как в плаще у нее не было кармана, уложила подкову в салфетку и затянула ее узлом. Тут что-то ее изумило. Она оглянулась на окно, в котором сияла луна, и сказала: «А вот чего я не понимаю. Что же это? Все полночь да полночь, а ведь давно уж должно быть утро». «Праздничную ночь приятно немного и задержать», — ответил Воланд. «Ну, желаю вам счастья». Маргарита молитвенно протянула обе руки к Воланду, но не посмела приблизиться к нему и тихо воскликнула: «Прощайте, прощайте». «До свидания», — сказал Воланд. И Маргарита в черном плаще, мастер в больничном халате, вышли в коридор ювелиршиной квартиры, в котором горела свеча, и где их дожидалась свита Воланда. Когда пошли из коридора, Гела несла чемодан, в котором был роман, и небольшое имущество Маргариты Николаевны, а кот помогал Гелле. У дверей квартиры Коровьев раскланялся и исчез, а остальные пошли провожать по лестнице. Она была пуста. Когда проходили площадку третьего этажа, что-то мягко стукнуло, но на это никто не обратил внимания. А у самых выходных дверей шестого парадного Азазелла дунул вверх, и только что вышли во двор, в который не заходила луна, увидели спящего на крыльце и, по-видимому, спящего мертвым сном, человека в сапогах и в кепке, а также стоящую у подъезда большую черную машину с потушенными фарами. В переднем стекле смутно виднелся силуэт грача. Уже собирались садиться, как Маргарита в отчаянии негромко воскликнула: «Боже, я потеряла подкову!» «Садитесь в машину», — сказала Зазелла, — «и подождите меня. Я сейчас вернусь, только разберусь, в чем тут дело». И он ушел в парадное.